К гению. Когда во тьме ночей мой, не смыкаясь, взор без цели бродит в круг прошедших дней укор, когда зовет меня невольно к вспоминанью, какому тяжкому я предаюсь мечтанью. О, сколько вдруг толпой теснится в грудь мою и теней, и любви свидетелей. Люблю. Твержу, забывшись им. Но полный весь тоскою неверный девы лик мелькает предо мною. Так счастье ведал я, и сладкий миг исчез, как гаснет блеск звезды, падучий средь небес. Но я тебя молю, мой неизменный гений, дай раз еще любить, дай жаром вдохновений согреться миг один, последний, и тогда пускай остынет пыл сердечный навсегда. Но прежде там, где вы, души моей царицы, промчится звук моей задумчивой цевницы. Молю тебя, молю, хранитель мой святой, над яблоней мой тирс и с лирой золотой повесь и начерти. Здесь жили вдохновенье. Певец знавал любви живые упоенья. И я приду сюда и не узнаю вас, о струны звонкие. Но ты забыла, друг, когда порой ночной мы на балконе там сидели, как немой смотрел я на тебя с обычной печалью. Не помнишь ты тот миг, как я под длинной шалью, сокрывши голову на грудь твою, склонял, и был ответом вздох, твою я руку жал, и был ответом взгляд, и страстный, и стыдливый. И месяц был один свидетель молчаливый последних и невинных радостей моих. Их пламень на груди моей давно затих, но, милая, зачем, как год прошел разлуки, как я почти забыл и радости, и муки, желаешь ты опять привлечь меня к себе? Забудь любовь мою, покорно будь судьбе, кляни мой взор, кляни моих восторгов сладость, забудь. Пускай другой твою украсит младость. Ты ж чистый житель тех неизмеримых стран, где стелется эфир, как вечный океан, и совесть чистая с беспечностью дорогою, хранителю души, останьтесь век со мною. И будет мне луны любезен томный свет, как смутный памятник прошедших милых лет.